Это по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и мои соведущие. Сегодня на ваши вопросы будут отвечать доктор филологических наук, профессор Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка того же университета Валерий Анатольевич Ефремов. Но начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах и письмах. У меня в руках письмо от нашей слушательницы Римы Федоровны Соболевской, которая рассказывает многое о своей жизни. Но вот в частности она спрашивает о выражении «медаль ордена за заслуги перед Отечеством». «Как это может быть медаль ордена?» – пишет Римма Федоровна. «Мне кажется, что это настоящая абракадабра. Хотя вроде и до революции было что-то подобное, однако это же не значит, что следует перенимать все без разбора». Должен сказать, Римма Федоровна, что хотя это воспринимается действительно как нечто не вполне осмысленное, на самом деле это выражение вполне официальное и выражение, за которым все-таки есть вполне определенный смысл. Дело в том, что когда человека награждают, то вот за заслуги перед Отечеством он может быть награжден орденом такой-то степени, орденом еще более высокой степени, орденом еще более высокой степени, но всем этим актом награждения предшествует награждение пока еще только медалью. Эта медаль – своеобразный предвестник ордена. Допустим, ордена, я к стыду своему не могу сейчас утверждать, первая степень – это высшая степень или наоборот, но, в общем, она является предвестником награждения орденом за заслуги перед Отечеством низшей степени. Сначала награждают медалью, но эта медаль представляет собой как бы первый акт награждения этим орденом. Пока еще только медаль. Ну, я надеюсь, что я достаточно внятно выразил эту непростую идею. Вот как обстоит дело с этим выражением. Как это по-русски-то? Да, слушаю вопрос по телефону. Здравствуйте. А вот, например, так сказать, официального официоза. Вот недавно слушаю «Сценарная политика». Какая? Сценарная. Это от слова «цена», да? Да, ну, я, естественно. Да, вот, так сказать, вот, молодец Орлан, еще 50 лет назад он предвидел, какой будет в России новояз, какое чудо к власти придет у нас. Да, Орлан, конечно, писал о том, что... Орлан молодец, да, он предвидел, гений. Михаил, спасибо. Единственное, что Орлан, конечно, писал не о России, а о неком утопическом государстве, в котором будет то, что называется «new speak» по-английски, или по-польски «новомова», или по-русски это называется «новояз». Вряд ли данное слово можно отнести к этой категории. Скорее всего, это была спонтанная речь, и по каким-то причинам говорящему не удалось вовремя вспомнить слово «ценовая», да, «цена». Ну, конечно. Да. И поэтому он сделал эту сценарную, просто потому что не смог образовать другое прилагательное. Ему вот именно этот суффикс вот в этот момент, простите, влез в голову и заставил наших слушателей столь сильно возмущаться. Но я вот что еще хотел бы сказать. Видите ли, Михаил, вы поминаете Оруэлла, его знаменитый роман 1984, говорите о том, что новояз, о котором писал Оруэлл, это буквально угаданная им реальность, которая впоследствии и появилась в Советском Союзе. Во-первых, то, о чем писал Оруэлл, и наша сегодняшняя действительность, это совершенно разные вещи. То, о чем писал Оруэлл, как раз закончилось в 1991 году. А если то, о чем он писал, применительно к так называемому новоязу, продолжает существовать, значит, относится это не только к тому типу общества тоталитарного, о котором Оруэлл писал. Так называемый новояз чаще всего, если уж характеризовать его серьезно, именуют, квалифицируют как особый специфический извод национального языка, созданный специально для того, чтобы воздействовать, может быть, незаметно воздействовать на умы людей. Проще говоря, чтобы людей обманывать, вводить в их в заблуждение. Так вот, это качество свойственно официальной политической риторике не только наших нынешних руководителей, не только советских руководителей, не только руководителей гитлеровского рейха, но и любых политических деятелей, куда бы вы только не повернули голову, в какую бы часть света вы не посмотрели. Достаточно вспомнить о скандально известных выступлениях Кондолизы Райс с ее знаменитой риторикой, или о выступлениях, когда Советский Союз именовали империей зла, хотя империей зла он не являлся при всех его недостатках. Но бог с ней, с этой империей зла. Вот совсем недавние примеры, когда американские политики называли буквально вещи другими именами и именно занимались тем, что вводили людей в заблуждение. Это было, есть и будет. Так что Оруэлл просто придумал хорошее название. Но не для того, что привязано к какому-то одному типу общества, а для того, что было во все времена, начиная с античности. А как это по-русски? На Пейджер нам пишут, как правильно говорить, вы правы или правы? Лора интересуется. В прошлой программе мы говорили, что правы и только правы. Ну, это вообще непонятный вопрос. Ксения нам задает, как правильно поставить ударение в название романа «Униженные и оскорбленные». Есть варианты? Я тоже не могу представить себе, что можно сделать с этими словами. Но, по всей видимости... Оскорбленные? Вот, да нет, ну, видимо, причастие униженные, видимо, у кого-то возникло подозрение, что оно должно произноситься с ударением на суффиксе. Униженные? Но это, конечно, неверно. Только так, как Елена Николаевна произнесла, конечно. Униженные и оскорбленные. Единственное, что, может быть, слово «оскорбленные» можно произнести с этим же ударением, но не ее, а есть, сделав таким образом стилизацию под что-то такое славянское, да, оскорбленное. Но это не вопрос ударения тогда, а произнесение этого звука. Это, во-первых. А во-вторых, Достоевский жил в ту эпоху, когда такое произношение было уже устаревшим. Конечно. Как это по-русски-то? Здравствуйте. Здравствуйте. Роман. Вот, у меня вам технический вопрос. Не подскажете ли, насколько полны словари древнерусского языка Срезневского и старославянского языка Чешской академии наук, которую наш университет переиздал? Я это спрашиваю. У меня этот вопрос возник после того, как я искал в них значение слова «присуд», которое встретил в грамотах 17 века, изданных без истолкования, и в них не было. Удаля я его нашел, но вот в словарях старой лексики его как раз не было, и, наверное, другие такие же примеры тоже есть, потому что-нибудь из последних более полно учитывающих лексику словарей не порекомендуете ли? И еще, насколько правомерно дикторы, которые новостные выпуски зачитывают, употребляют выражение «петербургская подземка». Ведь подземка – это специфически московское выражение, диалектизм, так сказать. Тогда уж регионализм. Это здесь нельзя говорить о диалектизмах, а особенности речи жителей того или иного города. Хотя я никогда не слышал о том, что подземка бывает только в Москве. Не, ну у нас метро как бы. Ну, в Лондоне тоже есть Tube, да, его называют только так, хотя во всей остальной Англии называется Underground. Нет, мне кажется, что подземка – это универсальное обозначение в русском языке для метрополитена. Я тоже так думаю. Бывая в Москве, я что-то не замечаю, что москвичи договаривались ехать на подземке, а не на метро. Слово «метро» просто короче, да. Удобнее. Видимо, когда много раз метро, то приходится такие синонимы выискивать. И тут в том числе подземка. Подземка – разговорный синоним, он достаточно приятен и никак не отрицательно не окрашен. Здесь нет ничего зазорного в употреблении этого слова. У нас-то еще хотя бы понятно, что это действительно подземная железная дорога. В Москве она иногда наверх выходит. У нас только вот в двух-трех исключительных случаях. В том, что касается, собственно, вопроса о словарях. Значит, Роман, старославянский словарь и не предназначен для трактовки древнерусских слов. Он создан на базе очень небольшого количества самых древних старославянских памятников письменности, и поэтому там нет огромного количества слов, которые, безусловно, существовали и в старославянском, и в древнерусском, но древнерусский язык – это другой язык. То, что касается материалов к словарю древнерусского языка, вот так полностью называется труд Срезневского, то это все-таки материалы, да, они не были доведены до конца самим автором, и там действительно с точки зрения истории языка существует проблема разграничения, однозначного разграничения старославянских и древнерусских слов, ибо словарь писался, создавался в XIX веке, тогда наука была, несмотря на достигнутые вершины, все-таки еще не на том уровне, на котором оно существует сейчас. Да и любой словарь, созданный одним автором, подразумевает неизбежные лакуны. То, что вы нашли искомое слово в словаре Даля, это показательно, потому что словарь Даля по общему словнику – это непревзойденный словарь, и он действительно отражает и диалектную, и архаичную лексику в том мире, в какой это можно было сделать, опять же, одним человеком и в XIX веке. То, что касается рекомендаций. Тут можно порекомендовать два словаря. Один словарь 11-18 веков, другой словарь... 11... Полное название, по-моему, словарь русского языка, да? Да, 11-18 веков. А другой словарь древнерусского языка 11-14 веков, но ни тот, ни другой не доведены до конца. Вот если второй словарь, который в свое время начинал еще профессор Ванесов, сейчас вот-вот должен закончиться, то есть там вышли 6 томов из 8, то с вторым словарем, он огромный, там больше 20 томов, история чуть более длинная. То есть вот это академический издание, издания, которые созданы на огромном фактическом материале и отражают, теоретически должны отражать весь состав древнерусской лексики. Кстати, если вы активно пользуетесь интернетом, насколько я понимаю, вы это умеете и делаете, то есть незакрытые базы словарей древнерусского языка, но ими не очень удобно пользоваться, потому что они работают по системе, достаточно распространенной в интернете, когда вы в окошко забиваете нужное вам слово, и вам дают возможные ссылки, если эти ссылки введены в эту электронную базу. То есть это своего рода такой электронный каталог, на котором отчасти базируются выше названные словари исторические. То есть фундаментального законченного труда по древнерусской лексике, к сожалению, еще нет. Но это достаточно скоро должно произойти. Как это по-русски? Да, слушаем вопрос. Слушайте, меня зовут Ксения. И в словаре Ожегова есть два значения. Униженный, такой, которого унизили. И униженный, угнетенный несчастьями, обидами. И дальше курсивом. Униженные и оскорбленные люди. Вот у меня, поэтому я вас и спросила. Ксения, ну если вы нашли ответ в словаре Ожегова, то, наверное, это достаточная информация для того, чтобы проверять наши знания. Все же мне кажется, что это устаревшая форма, и если во времена Достоевского это произносили так, то сейчас, к сожалению, даже среди литературоведов и очень уважаемых людей, которых нам, во всяком случае, мне приходилось слышать, я никогда не слышал формы униженные, оскорбленные. Кстати, очень интересно, каким изданием словаря Ожегова вы пользуетесь? Дело в том, что первое издание словаря Ожегова вышло, мягко говоря, очень давно. Второе тоже. И было бы, то есть не было бы, мы обязательно просто проверим по современным изданиям словаря уже не Ожегова, а Ожеговой и Натальи Юрьевны Шведовой, сохранилась ли эта рекомендация в последних изданиях. Думаю, что можно предположить ее исчезновение. Как это по-русски? Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский, кандидат филологических наук, доцент того же университета Валерий Анатольевич Ефремов и я, журналистка Елена Майзель. За операторским пультом работала Татьяна Кузнецова.